Через несколько минут подошли вызванные девушки, чтобы последить за телами ушедших в ментал и, в случае необходимости, выдернуть их из транса. Они было пожелали пойти вместе с остальными, но после объяснений с Санти с неохотой отказались от этой идеи. Элианцы и Лич устроились прямо на мягком ковре. Вхождение в транс ни для кого труда не составило, и через 2 минуты все 6 оказались в туманном пространстве нижнего уровня ментала. Живущие там сущности поначалу заинтересовались вторгнувшимися на предмет пообедать глупыми смертными, полезшими, куда их не звали, но, ощутив, кто пришел, тут же поспешили скрыться в неизвестном направлении. А затем ментал озарился яркой вспышкой света, облаком тьмы, свечением мудрости, ярости и жизни. Их накрыло сияние непонятного цвета, в котором смешались все остальные цвета спектра, и побратимы ощутили вызывающий озноб присутствие той, кого никто не ждет. Они сами поспешили окончательно перейти в аспекты своих сил, понимая, что в обычном состоянии ничего противопоставить белой леди не смогут. Даже их она способна легко стереть из реальности. «Что теперь?» — донесся до остальных мыслеобраз повелителя. «Сканировать», — ответил Санти. Впрочем, с собой он сейчас был едва ли на треть. Остальное являло собой чистый свет. «Начнем с леса. Это существо не могло не оставить там хоть каких-то следов. Слишком долго воздействовало на эльфов. Короткое ментальное усилие, и перед внутренним взором 6 аспектов возникли мелорновые рощи эльфийского леса. Они объединили силы и принялись вглядываться в соединяющие деревья нити жизни. И буквально сразу увидели несоответствие. Эти нити казались изъеденными, неровными, словно от них кусками отрывали плоть. От них тянулись неприятные, шевелящиеся отростки, почти невидимые, но при этом четко ощутимые. Вот только куда они уходили? Этого понять не удалось. Отростки словно исчезали в каком-то ином пространстве, и никакие усилия не помогали отследить, в каком именно. При этом нечто невидимое продолжало откачивать из мелорнов энергию, хотя и не так интенсивно, как во время нападения эльфов на Таренхайл. «Увидеть эти отростки можно было только на уровне аспектов», — заметил Тинувиэль. «Что они такое, я понять не могу». «Я тоже», — отозвался Энет. «Но энергия уходит через них. Их основа — все тот же холодный свет», — после недолгого сканирования сообщил Санти. «Меня от него тошнит». «Ни одного тебя», — пробурчал Храд. «Меня при одном взгляде едва не выворачивает». «И меня», — не отстал от друзей Лек. «Наставник». «Меня не тошнит», — отозвался тот. «Но чужеродность этого недосвета ощущаю. Он какой-то извращенный, что ли. В основе настоящий, но словно выхолощенный, даже хуже, пропущенный через какой-то фильтр». Аспект смерти немного помолчал, а затем добавил. «Но моей силе он вряд ли сумеет противостоять. Думаю, попробовать потянуться к истоку отростков, а вы страхуйте». «Я бы не стал спешить», — возразил Скоморох. «Простите, наставник, но самоуверенность никогда до добра не доводила. Попробуйте для начала на один отросток воздействовать. Почувствует и сбежит». «Не сбежит, мы помешаем. Я уже незаметно удерживаю один. Точнее, не удерживаю, а создал вокруг него оболочку из истинного света. Сжать ее смогу мгновенно, после чего не уйдет». «Хорошо, попробуем так». Облако аспекта смерти стекло вниз и потянулось к одному из отростков, наиболее толстому. Он тянул силу из главной рощи леса, от которой исходило чувство глухого отчаяния. Судя по всему, мелорны в глубине своего еще не проснувшегося псевдоразума осознавали, что их медленно убивают, но ничего поделать не могли. Повелитель сформировал тонкий щуп и резко вонзил его в отросток. Все ментальное пространство пронзил безумный вопль боли. Отросток сжался, попытался оторваться от щупа, но не смог. Его начало затягивать внутрь, наверное, самой бездны. В то же мгновение элеанцы присоединились к наставнику и прорвались внутрь другого щупа, не успевшего среагировать. Не теряя времени, они ринулись по открывшемуся перед взором туманному каналу в неизвестность, готовясь к бою, формируя самые сильные из известных им атакующих заклятий. Неподалеку элеанцы ощущали двигающегося по соседнему каналу наставника. От него распространялась холодная жуть. Канал по мере его прохождения отмирал, да и не только он. Вся сеть, тянущая энергию из Мелорнов, переставала существовать. Наконец, все шестеро прорвались в шар холодного света, скорее всего, являющийся средоточием силы того, кто им управлял. «Да что вам надо?» — донесся откуда-то ментальный образ, переполненный досадой и злобой. «Зачем вы лезете в то, чего не понимаете, убогие идиоты?» «Ты спровоцировал эльфов напасть на мою страну», — спокойно ответил Лич. «Погибли те, кого я защищал, и ты за это ответишь». «Проклятая тварь!» — с гневом буквально выплюнуло нечто. «Таких не должно быть! Ты слишком усилился, тебя надо было остановить. Носитель света! Как ты можешь помогать этой твари?» «Твой свет фальшивый», — уронил Скоморох. «Он извращен. Кто ты и что ты?» «А это вам, недоразвитые, знать не положено. Вам меня не остановить. Задержать сможете, вы сильны. Но это вам дорого встанет. Последний раз прошу, не мешайте. Не лезьте не в свое дело. Я еще не воевал всерьез. «Не уйдете? Начну!» «Истерик какой-то!» С недоумением заметил и нет. «Пойми, ты губишь тысячи разумных! Какое вам дело до них? Это не ваш мир! Не ваш!» Судя по поведению, нечто пребывало почти в истерике. И это сильно настораживало. Не должна вести себя так столь сильная сущность. Что-то здесь неправильно. А значит, ее нужно нейтрализовать. Вполне возможно, это кто-то случайно получивший неположенную ему по уровню силу. Шесть аспектов сил обменялись короткой серией образов и перешли на следующий уровень. Хоть это и обойдется им тяжело, но потом. Сначала истинный свет накрыл фальшивый. За ним последовала тьма при поддержке ярости, создавая второй кокон. Третий выстроили мудрость и жизнь, а последний – смерть. Нечто взвыло от злобы и задергалось, пытаясь вырваться, но это ему не удалось. Лич пронзил коконы лучами своей силы и зафиксировал ими вырывающуюся сущность. Санти, которого от фальшивого света чуть не рвало, отпустил истинный, и тот принялся выжигать нечто невидимое. Сущность утробно выла, обещая осмелившимся напасть все муки ада, но на нее перестали обращать внимание. Повелитель делал что-то непонятное, но явно связанное с вероятностями, поскольку нити реальностей так и мелькали, перемешиваясь и создавая из себя странно выглядящий гобелен. Я зафиксировал положение соотносящейся с тварью точки в реальном мире. И это, как ни странно, человек, сообщил наконец Лич. Сущность пленяем, после чего перемещаемся к связанному с ней телу. И как мы ее пленим? Поинтересовался Санти. «Едва держим. Сильна, сволочь. Клетка смерти. Сейчас создам. Захочет жить, не полезет. А полезет, так туда и дорога. Мне твари, сотворившие такое с целым народом, ничуть не жаль». «Мне тоже», — ухмыльнулся Скоморох. «По заслугам». «Вы ничего не понимаете», — едва слышно стонала сущность. «Это ради высшего блага. Так надо!» «Терпеть ненавижу тех, кто свое благо выдает за высшие!» От Храта потянуло годливостью. «Нет хуже скотов!» «Кому-то придется остаться здесь, присмотреть за тварью, пока мы будем разбираться со связанным с ней человеком!» «Я пригляжу!» — предложил орк. «От меня не сбежит!» «Тогда смотри! Вот управляющие контуры клетки смерти!» — показал Лич. «Если начнет вырываться, то этим вот можно сжимать клетку, а этим схлопнуть. В последнем случае сущность отправится в пределы, а там я ее отловлю. но это нежелательно. Что смогу, то сделаю. Хорошо. И повелитель в сопровождении Санти, Лека, Энета и Тинувеля двинулся обратно на уровень выше. Для этого пришлось прорываться сквозь закрытый уровень ментала, поскольку отростков не стало. Только благодаря оставленному каждым ментальному якорю они сумели вернуться. Мелорны буквально светились от силы и торжества. Ничто больше не вытягивало из них энергию, и они радовались этому. Эта радость волнами прокатывалась по лесу, и многие эльфы неожиданно для себя срывались в танец или пение, не понимая, откуда такая эйфория, какова причина ее возникновения. Впрочем, немногие задумывались об этом. Остальные же просто веселились, забыв обо всем. Только князь и некоторые мудрецы библиотеки поняли, что произошло нечто невероятное и невозможное, что с этого момента изменится все и навсегда. Вернувшись в свои тела, четверо элеанцев и повелитель без промедления телепортировались по выясненным у твари координатам. Это оказалась небольшая поляна на границе леса и Расселтая. На ней стоял добротный бревенчатый дом без каких-либо хозяйственных построек, что для такой глуши было необычно. Едва выйдя из телепорта, Санти активировал поисковое плетение, тут же сообщившее, что в доме никого нет. Однако распахнутая, еще покачивающаяся дверь свидетельствовала, что дом покинули только что из страшной спешки. Скоморох посмотрел по сторонам, вслушался и услышал невдалеке треск кустов, через которые явно кто-то ломился. Он распахнул крылья и взлетел, одновременно пытаясь понять, где беглец. Много времени этого не потребовало, и вскоре Санти прямо сквозь густые ветви крон опустился перед величавым, хоть и встрепанным стариком в белом балахоне, с роскошной бородой того же цвета. В руке тот держал резной посох. «Да отстаньте вы!» – простонал беглец. «Да что вам надо, сволочи!» Это настолько походило на стенание твари, что ж связь между ней и этим магом стала ясна сразу. А старик однозначно был магом, даже скорее архимагом. Его окутывала густая, четко видимая аура светлого цвета, настолько сильная, что, не видя ее своими глазами, Санти посчитал бы для человека невозможным иметь такую. Эта аура скорее приличествовала какой-то сверхсущности. Даже встреченный элеанцами во время разборок с серыми бог войны имел более слабую. Поэтому скоморох не стал разбираться, кто перед ним, а сразу ударил наиболее мощным из известных ему оглушающих заклинаний. Однако оно скатилось со старика, как вода с промасленного холста. «Ребята, сюда!» – мысленно позвал остальных Санти. «Мне, похоже, с ним в одиночку не справиться». «Давай точки привязки», — отозвался Лек. «Сейчас будем». И действительно, не успел скоморох передать требуемое, как из облачка телепорта выскочили остальные. Повелитель тут же принялся сплетать что-то жуткое на вид, успев только бросить. «Задержите его». Старик вскинул перед собой посох и принялся творить такую магию, что у побратимов глаза на лоб полезли. Ни с чем подобным они еще никогда не сталкивались. Если бы не наложенная личом заранее вероятностная защита, то, наверное, все четверо тут и легли бы. А жили бы потом, конечно, но поздно, старик успел бы уйти. А отпускать его никак нельзя, он явно связан со всем случившимся. Причем, что удивительно, почти все заклинания архимага оказались светлыми, даже более, использующими саму силу света. Но от них тянуло не теплом, а ледяным холодом, что сразу говорило – фальшивка. И скоморох ударил в ответ истинным светом, причем чистой силой, как ее носитель. Стоило белым лучам коснуться старика, как тот отчаянно завизжал, словно его жгло. Задергался, попытался выстроить защиту, но не успел. Повелитель завершил свое плетение и отпустил его. С его рук сорвался клубок серых нитей, окруживший старика ажурным коконом. Клетка смерти, но несколько иная, чем та, которой он спеленал тварь в ментале. Архимаг замер на месте, яростно сверкая глазами. Затем опустил голову и глухо пробормотал. «Ваша взяла, сволочи!» Отвечать ему никто не стал, смысла не имело. «Пока он в коконе, он безопасен», — уведомил элеанцев Лич. «Но его надо допросить», — напомнил Лек. «А как только вы снимете кокон, он снова сможет атаковать». «Сможет, если не отсечь его от силы. Вероятностная магия дает такую возможность, но придется хорошо продумать плетение, чтобы не убить». «Не делайте этого», — прохрипел пленник. «Не делайте, я и так все скажу». «Веры тебе нет», — повернулся к нему Санти. «Ты даже свет исказить ухитрился». «Я всего лишь обошел его глупые ограничения, иначе не получалось сделать слишком многое», — насмешливо оскалился старик. «Я действовал ради высшего блага, вам не понять». «Значит, гибель сотен тысяч — это высшее благо? Что их жизнь перед великой целью?» «И какова же эта цель?» — хмуро поинтересовался скоморох, которого от подобных откровений корежило. «Создать мир, где каждый займет положенное ему место и не сможет претендовать на иное», — с гордостью в голосе ответил старик. «Мир, в котором все живут по четким и ясным правилам, в котором раз и навсегда установлена структура общества, в котором ни один недостойный не посмеет даже слово сказать против достойных. А определять, кто достоин, будешь ты. Так?» «Да, я. Ибо знаю, как должно». «И кто тебе это сказал?» Наклонил голову к плечу Санти, глядя на собеседника, как на какое-то мелкое животное. «Ты и сам?» «Я знаю», — безапелляционно заявил тот. Он явно искренне верил в свои слова. «А потому имею право решать, почему вы вмешались, что вам надо». «Чтобы разумные не умирали тысячами ради призрачных целей добрых дедушек, которых на самом деле добра ни на йоту нет». Скоморох гадливо скривился. Этот родитель высшего блага вызывал у него даже не отвращение, а откровенное омерзение. «Чтобы такие, как ты, никогда не имели власти над другими. Понятно теперь, почему тебе понадобилось искажать свет. Ведь он не позволял творить мерзости, а тебе без них, как без рук». «Не понимаю, почему свет избрал такого дурака?» — скривился старик. «Как ты можешь не понимать основополагающих истин? Все должно служить идеальному порядку. Каждый должен находиться на месте, определенном вышестоящими. Никто не должен иметь права что-либо менять в своей жизни, если это изменение не соответствует общему плану. И ты на самом верху, так?» Задал провокационный вопрос Санти. «Поскольку я знаю, как надо, то да», без каких-либо сомнений заявил собеседник. «Оставим это», — заговорил Лич. «Как ты смог выйти на такой уровень, не являясь носителем силы?» «А я ни о чем не буду говорить с тобой, темная мразь», — напыщенно заявил старик. «А придется!» Сухие губы повелителя слегка приподнялись. «С этого момента ты больше не маг». И отпустил подготовленное за время разговора пленника Санти плетение. Оно свободно проникло через клетку смерти и окутало взвывшего от отчаяния старика. Тот задергался, попытался что-то предпринять, как-то защититься, но ничего не вышло. И через несколько минут он словно опал. Элеанцы видели, что ауры мага у пленника больше не было. Он стал обычным человеком. «Что вы наделали?» — в отчаянии завыл старик. «Вы все погубили!» «То, что должен был сделать», — холодно сказал повелитель. «Ты использовал других ради каких-то своих эфемерных целей, не задумываясь о том, чего им это стоит. Получи теперь ответ». «Но ведь это же я! Я же знаю, как надо!» «А они нет!» «Повторяю вопрос моего друга. Кто тебе это сказал?» Выплюнул Энет. «Сам решил». «Я знаю!» Поднял на него горящий бессильной ненавистью взгляд пленник. «Знаю! Граф некоторое время смотрел на безумца, затем отошел, поманив за собой остальных. Даже Лич подошел, хотя остановился в двух шагах от остальных. И что с ним делать? Мы практически ничего не узнали. Он явно имеет связь с той сущностью, которую мы удерживаем в ментале. Но какова связь между ними? Старик всего лишь человек. Сильный, даже очень сильный маг. Но маг, а не бог. А магу такое не под силу. Надо допросить его под заклятием правды, предложил Лек. Думаю, он многое знает. Обязательно надо, вмешался повелитель. Мне что-то напоминают его крики о мире, в котором царит раз навсегда установленный жесткий порядок. Но никак не припомню, что именно.